3-2. Если почерк надо корректировать, с чего начать? Начинать всегда надо с диагностики. Так мы сможем выяснить, какие психические функции, влияющие на почерк, недостаточно развиты и дают такую картину почерка. И с опорой на результаты диагностики мы сможем расставить акценты в коррекционной работе. Однако основной сценарий коррекции — общий, он же и самый оптимальный, относительно времени и ресурсов нервной системы. Это повторять нормативный путь развития, а не стараться устранить одну изолированную ошибку. С общим сценарием коррекции мы возвращаемся на этап, где в нормальном развитии произошел сбой и возник симптом. Нужно будет проверить и, при необходимости, создать все те предпосылки, которые формировались у ребенка в дошкольном возрасте. Мы обсуждали эти предпосылки в первой части книги. Для детей постарше суть заданий останется та же, но объем и подача будет соответствовать возрасту, а материал постепенно усложняться и увеличиваться количество повторений. Пример. Если мы говорим про графомоторное движение в целом, то сбой мог произойти и в доизобразительном периоде. Допустим, ребенку 5 или даже 8 лет. У него есть проблемы с ритмической организацией, и он все свои графические движения сопровождает речью. Возможно, еще раскачивается или болтает ногой. Чтобы все это исправить, нам придется вернуться на тот уровень формирования движения, когда произошел сбой. Это уровень двигательных автоматизмов, синергии движения и относительного восстановления графомоторных навыков. Это период сюжетно-изобразительной игры, который был в 2 года. Периодизация указана в главе 1.6. Соответственно, мы будем подбирать графические и ритмические задания, каляки, хаотичные, но ритмичные штрихи, не узоры, по заданию с соблюдением ритма. Ритм движений может быть задан педагогом, повтори, как я, музыкой или метрономом. Чем младше ребенок, тем больше необходимости вплетать эту работу в сюжет. Например, капли дождя и зернышки, удары точки по бумаге, ливень или травка, вертикальные штрихи, течет водичка, длинные горизонтальные линии, яйцо, клубок, солнышко, округлые повторяющиеся движения. Путь самолета, дым, пружина, спиральные движения в пространстве. Не забываем про речевое сопровождение всей этой деятельности. Для детей постарше — каллиграфическое рисование заданных линий, создающих нужный в сюжете узор. Следующий уровень — рисование абстрактных, не привязанных к сюжету узоров по образцу. Сначала в воздухе, под музыку или счет, а потом на бумаге. Сначала крупно, потом мелко. Подробно о работе с ритмом в главе 3.6. Если мы говорим про этапы формирования технической стороны письма, то при коррекции почерка в любом возрасте придется вернуться на первый аналитический этап — к поэлементному письму. А если будет нужно, то и в подготовительный ориентировочный этап. Надо понимать, что хоть мы и возвращаемся назад, коррекция будет занимать меньше времени, чем обычное развитие, потому что остальные функции уже сформированы, они более зрелые, и на них можно опираться. Коррекция будет протекать быстрее, если ребенок понимает, зачем она нужна, отчего и его внутренняя мотивация возрастает. Ну и, конечно, сроки будут зависеть не только от выбранной стратегии, но и от глубины проблемы, от степени дефицита, с которым ребенок столкнулся, и от причин, дефицит обуславливающих. А еще от внешних благоприятных условий в лице понимающего педагога и поддерживающей семьи. Кто проводит диагностику почерка? Специалист, который владеет знаниями о психофизиологии процесса письма и может выявить слабое звено в функциональной системе письма. Об этом мы говорили в главе 2.1. Задача диагностики — выявить первопричину плохого почерка. Педагогическая диагностика выявляет симптомы, внешние проявления проблемы. Но у одной и той же проблемы могут быть разные причины. Поэтому по одной только письменной работе нельзя сказать, с дефицитом каких факторов связаны те или иные проблемы письма. Можно лишь высказать предположение, выстроить рабочую гипотезу, которую специалист потом подтвердит или как-то скорректирует. Ребенок постоянно нарушает разлиновку. Какие факторы функциональной системы письма могут быть виноваты в этом? Оптико-пространственный фактор. Ребенок испытывает трудности с анализом зрительно-пространственной информации. То есть в усложненных условиях, например, когда от него требуют увеличить скорость или заставляют соблюдать правила орфографии, что-то выделять и подчеркивать, ребенок не замечает разлиновку и пишет мимо строк. При этом с физическим зрением у него все в порядке, он видит, но не замечает. Регуляторный фактор. Ребенок видит разлиновку, но игнорирует ее как ограничение, стоп-сигнал, не фокусирует на разлиновке внимания. Такие дети с трудом планируют и часто заезжают за линию полей. Кинестетический фактор. Ребенок видит и замечает строку, имеет намерение в нее попасть, но промахивается, потому что есть проблемы с точностью движений. Кинетический фактор. Ребенку трудно удерживать единообразие элементов букв, сохранять размер, поэтому у него некоторые буквы подскакивают, сползают с нижней рабочей линии или выпрыгивают за верхнюю. Нейродинамический фактор. Часть работ ребенок может писать очень даже прилично, но в какой-то момент устает и... все, буквы могут начать уменьшаться, сползать со строки, а могут, наоборот, сильно увеличиваться и выходить за границы строки. Необходима дополнительная информация о том, как ребенок справляется с другими заданиями. Требуется наблюдение не только за письмом, но и организацией деятельности в целом. Диагностику, которая выявляет дефицитарный фактор или факторы, чаще всего проводит нейропсихолог, но логопед или другой коррекционный педагог тоже могут владеть необходимыми компетенциями. Если у ребенка страдает не только почерк, но и обучение в целом тяжело дается, то диагностика необходима для того, чтобы определить, какие мероприятия и в какой дозировке могут выйти из создавшегося положения с учебой. Если причиной учебных трудностей является нарушение развития функций нервной системы, то в команде специалистов, работающих с ребенком, будет невролог. Это значит, что будут объективные виды исследований и назначение терапии. Это вовсе не обязательно ноотропы, к которым многие относятся с недоверием. Это может быть сосудистая терапия, физиотерапия, массаж или назначение поддерживающей терапии, витамины и тому подобное. С педагогической стороны это будет максимальное снижение учебной нагрузки и коррекционное занятие на регулярной, практически ежедневной основе. Если причиной школьных трудностей являются нормотипичная неравномерность развития психических функций, другими словами, индивидуальные особенности созревания, тогда нет необходимости намеренно занижать учебную нагрузку. Незрелые функции и механизмы мы будем развивать и встраивать во внеучебной деятельности с учетом интересов ребенка, как дополнительный факультатив. В случае, если подходящего специалиста для диагностики не находится, то родитель, конечно, может попробовать сам понаблюдать, в каком типе заданий ребенок затрудняется чаще, и соотнести трудности ребенка с определенным фактором. Это не заменит диагностику и консультацию специалиста, но в 100 раз лучше, если давать ребенку прописывать прописи, которые часто не приносят ожидаемого улучшения почерка. Таблица 1. Почему рекомендация «больше писать» не приносит пользы? Потому что в прописях предлагается просто копировать буквы без анализа причин, без корректировки, без подготовительной работы, часто без учета этапа формирования навыка и возрастных возможностей. Более того, не во всех прописях указана последовательность, в которой надо писать буквы. То есть работы над графическим движением нет, нет и образа действий и последующего анализа. Такой подход применим, когда нужно закреплять и оттачивать хорошо формирующийся навык. А когда с навыком проблемы, прописи будут только закреплять неправильные движения и негативное отношение к письму. Это как хозяйке, у которой не получается готовить плов, посоветовать готовить чаще и большими порциями. Может, эта хозяйка торопится и не доводит до готовности рис, мясо или овощи. Может, она бросает в казан все продукты сразу, а не в нужной последовательности. И если мы посоветуем сменить нож, ручку или казан, тетрадку, то плов она готовить не научится. Так и с письмом. Хороший инструмент помогает, но не гарантирует результат. Ножом, как и ручкой, надо учиться пользоваться не просто кромсать овощи, а нарезать их быстро и одинаковыми кусочками. Что в итоге? Жалобы на почерк могут звучать одинаково, а причины будут разные. Необходимо разобраться в этих причинах, тогда вы сможете наметить цели и расставить акценты в коррекционной работе. При этом повторение правильного хода развития — самый оптимальный маршрут коррекции.